Хозяйка неба. Странное словосочетание. Помню, когда впервые услышала его, то сразу подумала, что у этого огромного купола по определению не может быть хозяина. Слишком он красив и совершенен. Позже, когда мне стал известен истинный смысл этой фразы, я посчитала его сказкой или просто глупостью, а узнав о драконах из книги, врученной мне Гасимом, и вовсе решила, что управлять этими существами невозможно. На самом деле я до самого конца не понимала, что же это все значит. И лишь теперь, ощущая себя этаким центром энергетической связи между десятком сильных летунов, осознала всю суть этого странного явления. Да, я стала хозяйкой неба. Но на самом деле это оказалось совсем не так красиво и пафосно, как звучало. И да, я могла управлять своими драконами, могла подчинить любого из связки, заставить его делать то, что прикажу. Могла определить точное местонахождение, могла спровоцировать оборот, могла поделиться силами и энергией. Но могла и отнять. Всю, до последней капли. Фактически сейчас я была единственной в этом мире, кто имел возможность уничтожить летуна, причем за одно мгновение. Вот только вместе с этим летуном неизбежно погибла бы и часть моей собственной души. Мои драконы. На самом деле мы не были семьей. Та связь, что установилась между нами, оказалась в разы крепче любой родственной. Мы чувствовали друг друга как части целого. И при том, что я была в этой цепочке самым слабым звеном физически, оставалась самым сильным энергетически. Чувствовала каждую эмоцию своих ребят и даже могла видеть их глазами. Сегодня Арго пришлось посвятить несколько часов, помогая мне разобраться в том беспорядке, что теперь творился в моем сознании. Как я поняла, он был очень сильным менталистом, но действовал скорее на инстинктах, чем по каким-то определенным правилам. Именно Аргаил объяснил, как закрыть свое сознание для других, как научиться определять чужие эмоции, как от них отгораживаться. Словно терпеливый преподаватель, он долго и со вкусом рассказывал мне и моим парням обо всем, что знает про эту связь. И не уставал повторять одну фразу: «Если один элемент цепи окажется гнилым, пострадает вся цепь». Потому в случае возникновения разногласий с кем-то из команды, этот кто-то должен быть немедленно из команды удален или убит. Мы кивали, но если драконы лишь опасливо переглядывались, то я бледнела, потому что понимала, кому именно придется убивать, и кто бы знал, как мне хотелось сказать, что я никогда на это не пойду. Успокойте, ребят. Но я знала, что в случае чего поступлю именно так, как сказал Арго. Он абсолютно прав. Мы все слишком тесно связаны, чтобы пострадать из-за кого-то одного. Послушайте меня внимательно. Заявила я своим парням после того, как Арго оставил нас одних. Если когда-то кто-то из вас решит, что налетался, что наша команда ему не нужна, то я должна узнать об этом первой. Наша связь может быть разорвана почти безболезненно. Честно говоря, я ожидала, что многие из них после этой фразы сразу ринутся просить о свободе. Ожидала, что одумаются, поймут, на что подписались. Но они лишь кивнули в знак того, что приняли мои слова, и больше ничего не произошло. Их все устраивало. Более того, сегодня уже трое спросили, когда мы отправимся в Империю. Ведь нас там ждут. Там мы можем быть полезны. И хоть сама я думала, что нам пока слишком рано принимать участие в полноценных боевых действиях, Арго считал иначе. Этим же вечером он снова вернулся в тренировочный зал, где мы после его уроков просидели с драконами полдня, и сам заявил, что отпустит меня на несколько недель, как только я об этом попрошу. «Вам нужны тренировки, а там для этого будут все условия», — сказал он, довольно улыбаясь. Я уже успела неоднократно убедиться, что Аргаил был тем еще хитрецом и интриганом. Фактически, это разрешение было выгодно в первую очередь ему и его народу. Так он одним махом заявил бы о силе народа Имари, ускорил бы завершение войны на континенте и тем самым сделал бы большой шаг для налаживания дипломатических отношений с Семирской империей. И даже это еще не все. Помимо всего прочего, Арго предложил ребятам принять созданную им экспериментальную сыворотку, которая позволяла бы им оборачиваться независимо от цвета Селимы. И они согласились, несмотря на предупреждение князя о том, что препарат еще не до конца изучен и что последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми и ужасными. «Увы, мои драконы слишком хотели быть людьми и не собирались упускать свой шанс. Признаться честно, мне очень польстило, что перед тем, как дать окончательное согласие, каждый из них уточнил, позволю ли я им сделать это. И пусть мне было страшно за них, но я не могла отказать. Олли сопровождал меня везде. Я предлагала ему остаться дома, но он отказался, заявив, что он тут ненадолго, а еще толком ничего не видел. Юный принц чувствовал себя в драконьем городе, словно в какой-то сказке. Осматривал эти огромные пещеры, дома, дороги, магазины, но больше всего его впечатлили растения, которые росли при искусственном освещении. Он донимал расспросами всех, с кем знакомился. Наверное, только к князю особо не лез. Чувствовал, что с Аргаилом лучше держаться официально. Перезнакомился со всеми моими ребятами, умудрился сходу запомнить все их имена и общался как со старыми приятелями. Когда Олит узнал, что один из них, Дженнет, теперь связан с Горданкой и что она поклялась ему подчиняться, тут же изъявил желание с ней познакомиться. Я только закатила глаза и пообещала ему, что мы вечером ее навестим. Честно говоря, понадеялась, что он забудет, но, увы, не забыл. «Все так странно у них тут», — сказал Олит, когда мы с ним возвращались из лабораторного крыла, направляясь туда, где временно поселились все мои драконы. «Вроде все просто, но в то же время безумно сложно». «У всех свои порядки, Оли. Мы же, как гости, просто должны принимать их такими, как есть. Оказывается, у них в городе есть всего две женщины, которые могут оборачиваться. Ребята называют их наставницы. Именно они отбирают мальчиков в патруль. Контролируют первый оборот и помогают освоиться на поверхности и не потерять себя. А еще мне про запрет выхода наружу рассказали. И про самих патрульных, и про отсутствие у их народа свадеб. Про ритуал этот странный, Эр-Фалгор, кажется». Продолжал делиться информацией Олит. «Я просто заметил у Дженнета на руке татуировку. Вот и спросил, что она значит. Просто Уди такая же была». На самом деле, я бы многое отдала, чтобы мы с ним не трогали эту тему. Но Олит оказался слишком наблюдателен и чрезмерно любопытен. Да, от его взгляда не укрылось, как я напряглась, когда он заговорил об этом, но останавливаться явно не собирался. «Элли, ну это значит, ты и мой брат?» Начал юный принц, но я не дала ему договорить. Остановилась прямо посреди широкого коридора, развернулась к Оле и как можно более серьезно посмотрела ему в глаза. «Между нами ничего нет», — произнесла, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Он назвал тебя моя Элира», — не желал сдаваться Олит. «У него была татуировка, которая почти пропала после той гадкой истории с Ангелией Кастильской. И у тебя, Элли, такая же». Он взял меня за руку и пристально посмотрел на едва различимые стебли. «Была», — сказала, отвернувшись и мягко высвободив ладонь из его захвата. «Прости, но я не хочу говорить об этом». Увы, проигрывать этот парень не умел. И пусть не был таким упрямым, как Диар, но своего привык добиваться всегда. «Не хочешь — не надо», — хмыкнул принц. «Мне-то что? У меня есть ты. Моя близкая подруга. А еще у меня есть брат. Я был бы счастлив, если бы вы были вместе. Но разве могу настаивать?» И пошел дальше, будто ничего не произошло. Лишь махнул мне рукой и попросил поспешить. «Идем, Элли», — позвал с улыбкой. «Ты обещала познакомить меня с Горданкой». Честно говоря, встречаться с Морой мне не хотелось совершенно. Но разве Олиту откажешь? Потому пришлось подниматься на третий этаж управления городской безопасности, где временно поселили моих драконов. Когда мысленно спросила у Дженнита о местонахождении Аниморы, он сообщил, что им как паре отдали небольшую комнатку в самом конце коридора. Именно там он и приказал сидеть Море до его возвращения. Вообще, Джен оказался очень даже симпатичным молодым мужчиной. Светлокожим, светловолосым, крепким, да еще и с очаровательной открытой улыбкой. Едва я сегодня разглядела на его руке татуировку от ритуала, он сразу заметил мое напряжение. Сам поймал мой взгляд и сам же все объяснил. Он сказал, что ни к чему Мору не принуждал, хотя она ему правда понравилась. А татуировка лишь для того, чтобы больше никто даже и не думал смотреть в ее сторону. Дженнит говорил правду, потому я особенно удивилась, когда, едва войдя в его комнату, увидела сидящую на самом краю кровати растерянную девушку. Она так и была одета в мои брюки и рубашку, которую я вчера ей передала. Эти вещи сидели на ней почти хорошо, хоть и были немного великоваты. Нас Анимора встретила с откровенным удивлением. И если по мне лишь мазнула равнодушным взглядом, то на Оли-то уставилась так, будто он был настоящим чудом. «Так вот она какая, горданская принцесса!» — хмыкнул он, бесцеремонно проходя вперед. Она следила за каждым его шагом и молчала. Ну а Олит прошел через комнату, остановился у небольшого окна, с любопытством взглянул наружу и только потом снова повернулся к горданке. «Говорят, ты собиралась угробить мою империю!» Его голос прозвучал наигранно равнодушно. И этот тон в исполнении 14-летнего подростка показался мне по-настоящему страшным. Почему? Потому что я слышала в нем то, чего там никогда не было раньше. Ненависть. «Ты желала утопить в крови мою землю», — продолжил, делая еще шаг к девушке. Несмотря на юный возраст, он был выше нее, крупнее, но даже не это главное. В Олите было столько магии смерти, что он прямо сейчас мог организовать Аниморе жуткую гибель. И что хуже всего, я видела в его глазах готовность уничтожить ненавистную горданку прямо сейчас. «Я бы убил тебя за это, но Элли, к сожалению, уже отдала твою жизнь Дженниту», — продолжил говорить принц. «Да, сейчас он вел себя именно как сын императора, как человек, имеющий в империи почти безграничную власть. Но, боги, почему мне было так страшно видеть его таким? Что должно было случиться, чтобы в нем произошли такие разительные перемены?» Анимора уже открыла было рот, чтобы ответить что-то в своем духе, но тут же поспешила его закрыть. А на меня посмотрела с немой просьбой пояснить происходящее. «Олит», — позвала я, — «идем отсюда». «Подожди, Элли», — ответил тот, не отводя взгляда от черноволосой девушки. «Я просто хочу, чтобы она кое-что поняла». На несколько мгновений он замолчал, разглядывая угловатое резкое лицо горданки. Потом зло усмехнулся и продолжил. «Твой отец отправил на эту войну 1000 солдат. Они убивают мирных людей, которые ничего им не сделали. Которые не могли ничего им сделать. Я убивала Анимора». Зло прошипел обычно улыбчивый Олит. «Убил столько, что мне самому страшно представить. И буду убивать, если этого потребует моя империя. Но знаешь, ваши солдаты, они ведь даже не знают толком, за что воюют. Они тоже жертвы глупости твоего отца и твоей». «Олит!» — выкрикнула я, слушая его с ужасом. «Прости, Элли, но я еще не договорил», — отмахнулся принц, продолжая сверлить Мору полным ненависти взглядом. «Да говори же в другой раз!» Прорычала, хватая его за руку и утягивая за собой к двери. Ну а что странно, он даже не пытался упираться, подчинился, да еще и голову виновато опустил. Более того, молчал, пока я вела его до капсулы. И потом, пока спускались на второй уровень и ехали до дома князя. Когда вошли внутрь, я хотела остановить Олита, спросить, почему он так неожиданно накинулся на Анимору. но он заявил, что у него болит голова и что он очень хочет спать. Дожидаться моего ответа не стал, поспешил скрыться в отведенной ему комнате. Я видела, что ему грустно и плохо, но не могла понять, в чем причина. Да, он открыто ненавидел Мору, что-то говорил про убийство, что он уже убивал. Олит, мальчик 14 лет. Все это выглядело слишком неправдоподобным, слишком неправильным. И я бы даже поверила, что во время войны юные парни могут воевать бок о бок со своими отцами. Но Олит не был простым юношей. Он являлся сыном императора. Но что тогда случилось? Когда Оля отказался выйти к ужину, сомнения в моих мыслях начали обретать более ясные черты. Быстро покончив с трапезой, за которой оказалась в гордом одиночестве, я поднялась в свою гостиную и попыталась обдумать ситуацию. В исходных данных мы имели следующее. Диар привел сюда Олита, сказав Арго, что хочет, чтобы его младший братец отдохнул от царящей во дворце гнетущей атмосферы начавшейся войны. Случилось это всего на третий день после высадки горданцев. Сам Диар при этом выглядел так, будто шел сюда не порталом, а бежал через всю страну своими ногами. Но сейчас речь не о нем. Я чуть прикусила губу и задумчиво постучала ногтем по краю низкого чайного столика. Так, изначально думала, что Диар притащил сюда Оли только для того, чтобы тот поведал мне об Ангелии, и той глупости, что она якобы принудила Ди к близости, забравшись не только в его постель, но и в голову. И пусть какая-то часть меня хотела в это верить, но другая, более рациональная, крутила пальцем у виска и скептически кривилась. Но если представить хотя бы на мгновение, что все это правда. Нет, не про Ангелию, а про те убийства, совершенные рукой юного принца, о которых он говорил. Мог он сам убить? Определенно нет. Тем более горданского воина. Но вот с помощью магии это было бы ему вполне по силам. А учитывая, что Олит сильнейший некромант в стране, а на горданцев магия смерти действует очень сильно, то... Нет, император бы этого не допустил. И Диар. И тут я вспомнила армию нежити. А ведь эта же мысль во время проведения допроса на корабле пришла к нам с Ди в голову одновременно. Едва мы узнали о реакции Мора на некромантию. Это что же получается? Диар использовал младшего принца для диверсии? Увы, подобное оказалось бы вполне в его репертуаре. Точнее, не его, а Себастьяна Клевера. И это многое бы объяснило. И слова Олита об убийствах, и ненависть к Море, и то, что Диар притащил его сюда. Да, это было похоже на правду, но требовало подтверждений. Увы, Кайтивизор здесь помочь не мог. И все же Ди знал меня достаточно хорошо, потому учел даже это. Тяжело вздохнув, я поднялась с дивана и направилась в спальню. А там достала из кармана висящего в шкафу пиджака, сложенный в несколько раз листок, крепче сжала его в руке и медленно развернула. Да, я не стала сразу читать ту записку, что оставил мне Диар. Посчитала, что если он не решился сказать мне все в лицо, то вряд ли написанное на бумаге сможет меня порадовать. А если говорить совсем честно, то я просто испугалась. И даже не того, что могла узнать о своей реакции. Мне до сих пор было безумно больно от одной мысли, что Ди спал с другой девушкой. И я не хотела, чтобы стало еще хуже. Думаю, фраза «Прости, я никогда тебя не любил» меня бы попросту добила. Но сейчас эта ненавистная записка оказалась единственным возможным источником информации. Конечно, можно было расспросить самого Олита или дождаться Арго, который наверняка хоть что-то об этом знал. Но я решила поступить по-своему. Развернула письмо и едва сдержала всхлип, увидев первое слово. «Прости». Читать было страшно, а на глазах сами собой навернулись непрошенные и совсем ненужные сейчас слезы. Мне требовалось узнать, что именно произошло с Олей, а не упиваться жалостью к собственным раненым чувствам. Потому, набравшись смелости и смахнув с лица предательские капельки соленой влаги, я снова посмотрела в письмо. Скользнула взглядом по ровным строчкам, по четким резким буквам без единой завитушки, и только потом продолжила читать. Я виноват уже в том, что тебе вообще пришлось это пережить. Что ты получила подтверждение моей неверности. Но я готов поклясться на чем угодно, что это произошло без моего согласия. Более того, против моей воли. Мне понятно, Эля, что причины уже не так важны, а самого факта это не изменит. Но я буду добиваться твоего прощения, твоего расположения и твоей любви. Прошу тебя только об одном. Не оставляй Оли одного. Прошлой ночью его армия мертвецов совершила набег на несколько отрядов Горданской армии. Как ты понимаешь, убитых очень много. И на самого Оля-то это произвело жуткое впечатление. Я не могу быть с ним сейчас. Слишком много нужно сделать для защиты Империи. Потому надеюсь на тебя и твою помощь, моя любимая Элли. Медленно вздохнув, я на мгновение прикрыла глаза и будто наяву увидела перед собой лицо Диара. Он смотрел на меня прямо, а в его глазах отражалась уверенность, поборовшая отчаяние. Да, этот мужчина не умел сдаваться, и если все так, как он пишет, если я ему на самом деле нужна, то он точно найдет способ вернуть наши отношения к их прежнему состоянию. Снова опустив взгляд на письмо, я заметила, что дальше буквы стали немного плясать, будто Ди писала эти слова на эмоциях. А вникнув в смысл, невольно улыбнулась. «Я боюсь тебя потерять», — признавался он. «Мне приснился сон, в котором ты была с другим. Сарго. И чем больше я об этом думаю, тем яснее понимаю, что из нас двоих именно он достоин тебя больше». Я ценю его и безмерно уважаю, но все равно тебя ему не отдам. Никому не отдам. Возможно, тот мой сон был всего лишь глупостью или происками чужой ментальной магии, хотя сути это не меняет. Ты моя, Элли, а я твой. До последнего вздоха, до последней капли крови, до последней крупицы моей магии. «Да, ты вправе сама выбирать того, с кем желаешь связать жизнь, но я не сдамся. Потому что не вижу своего будущего без тебя». На этом моменте я все же всхлипнула и, не сдержав слезы, крепко зажмурилась. «Ну и как реагировать на все эти слова? Как? Что мне делать со всей той кашей, в которую превратились мысли и чувства?» Но одно хорошо, что все это он решил написать. Если бы я так же плакала перед ним, это вряд ли бы поспособствовало нашему примирению. Заканчивалось письмо уже знакомыми мне словами, за исключением нескольких строк, которых раньше не видела. «Я верю в тебя, Элли. Ты самая сильная, самая смелая, серьезная, целеустремленная, самая невероятная девушка из всех существующих в этом мире. Ты забрала мое сердце. А значит, и у драконов просто нет перед тобой шансов. Ты справишься со всем. Я мысленно буду всегда с тобой. Пожалуйста, верь мне, моя огненная Митора. Я тебя люблю». Перечитав письмо еще несколько раз, положила его в карман, как нечто хранящее частичку энергии моего любимого мужчины. И решительно направилась прямиком к младшему принцу Империи. Открывать он мне не стал. Потому пришлось попросить у горничной запасной ключ. Когда вошла, Оля лежал на боку и бездумно смотрел в одну точку. Спрашивать его о чем-то было бы сейчас совершенно бессмысленно. Потому я просто присела рядом, погладила его по спине и начала говорить сама. Рассказала о том, как когда-то, будучи еще младше, чем он сейчас, попала в военную академию. Честно поведала о том, как плакала ночами, как мечтала сбежать, вернуться к маме и папе, как ненавидела утренние разминки. Да много чего ему рассказала. Заметив, что он внимательно меня слушает, решила поведать одну забавную историю со времен учебы и едва не захлопала в ладоши, когда Оля улыбнулся. Но дальше мне пришлось поделиться воспоминаниями о том, как впервые убила человека. Преступника, выстрелившего в моего наставника во время одной из практик. Об этом было неприятно и больно вспоминать. Но Олиту мои слова помогли. «Ты жалеешь о том, что тогда сделала?» — спросил он, подняв на меня привычно живой взгляд. «Нет. — ответила честно. «Если бы тогда я не выстрелила, то он бы убил моего наставника. Меня. А сам бы остался на свободе и продолжил совершать преступления. Но тогда я винила себя, считая, что не имела права отбирать у другого живого существа жизнь». «Да, Олит, не имела. И никто в этом мире не может похвастаться таким правом, даже император. Но оставшись в живых, тот преступник принес бы много зла. А я, как Митора, была призвана и обязана делать все возможное, чтобы мирные жители могли спать спокойно». «Но ты ведь еще и магов ловила», — добавил мальчик, усаживаясь на кровать и опираясь на ее спинку. «Тогда я была убеждена, что они главная причина всех мировых бед. Но потом встретила твоего брата, и на многое стала смотреть иначе. Именно он заставил меня изменить свое мнение об одаренных», — ответила, снова вспомнив Себастьяна Клевера. Но мысли сразу переключились на Анимору, которая совсем недавно кричала, что маги — великое зло. А ведь мы с ней оказались в похожих ситуациях. Как и я, когда-то она провалила задание и оказалась по другую сторону баррикад. Ей тоже всю жизнь внушали, что во всех бедах ее дражайшей страны повинны маги. Настолько накрутили девочку, что она была готова рисковать своей жизнью ради уничтожения всех одаренных. Увы, это только подтверждает догадку, что корни травли магов полуторавековой давности растут именно из гордании. «Знаешь, Оля, ненависть — это очень сильное чувство. Но оно не способно принести хоть что-то хорошее, потому что изначально направлено на разрушение», — проговорила я, глядя на принца. «Вот представь большой красивый дом, в котором живут твои враги. Ты можешь уничтожить здание вместе со всеми людьми и так выплеснуть свою ненависть. Но получишь лишь руины и мертвые тела. Или ты можешь прогнать врагов, а здание использовать для своих целей. То есть ты в любом случае победитель, но куда меньшей ценой. А если враги вернутся, накопят силы и нападут снова?» Ровным тоном поинтересовался принц. «В твоих силах этого не допустить», заявила прямо, встречая его взгляд. «Так вот, Оля, а теперь представь, что дом — это человек, а враги — это его убеждения. Их ведь тоже можно пусть и не прогнать, но изменить. И тогда вместо жертвы твоей ненависти ты получишь друга, ну или хотя бы союзника». В этот раз он молчал долго. Думал, размышлял, чему-то хмурился, но в итоге я добилась, чего хотела. К счастью, Оля, как и его отец с братом, был стратегом и хорошим дипломатом. Он явно понимал, что горданская принцесса, принявшая сторону империи, это не только весомый аргумент, но и хорошее оружие в нынешнем конфликте. «Утром я отправлюсь к Аниморе. Извинюсь», — сказал Олит, укладывая голову на подушку. «Ты права, Элли. Если я хочу мира, то должен действовать мирными путями. Зло, против которого выступает другое зло, никогда не сможет принести ни капли добра». Оля прикрыл глаза, я присела ближе и ласково погладила его по напряженной спине. Да, он был принцем, а еще и сильным магом. На его плечах уже сейчас лежала громадная ответственность. Но при этом Оля все еще оставался мальчиком, юношей, которому пришлось очень быстро взрослеть. А ведь на самом деле, что есть взросление? Кого можно считать взрослым? Мне кажется, дело здесь совсем не в возрасте и не во внешнем виде. Тут правильнее сказать, что человек становится взрослым, когда начинает сам принимать решения и готов нести ответственность за их последствия. Кто-то вынужден сталкиваться с этим совсем рано, как Диар. А кто-то до конца своих дней, до самой глубокой старости, так и остается беспомощным юнцом. Именно принятию правильных решений мы учимся всю свою жизнь. Делаем ошибки, спотыкаемся на них. Приходим к каким-то выводам. Ну или не приходим. Это уже зависит от конкретного человека. Сначала просто совершаем поступок и смотрим на результат. Потом, перед тем, как решиться на что-то, начинаем продумывать разные варианты. Стараемся предугадать последствия. И чем лучше у нас получается это делать, тем яснее становится наш разум. Наверное, именно это и называют мудростью. Олит уснул. И я тоже прилегла на край его кровати. Думала о своей жизни, о магах и их противостоянии с Империей, которая до сих пор еще не закончилась. Вспоминала встречу с Кэллом, Зеленую крепость, его поцелуи с Ламилией, свою ревность. В памяти, само собой, всплыло наше прощание перед моим отъездом в столицу. И та встреча через 3 месяца в холодной камере далекого города Сайтера. А ведь Дим мог там погибнуть. Но тогда я приняла решение, поставила под удар себя, но его спасла. Боги, сколько же всего мы с ним уже пережили, через сколько всего прошли. Он простил меня за то, что я перевернула его жизнь, что сдала его императору. Пусть мне пришлось многое вытерпеть, но Ди в итоге смог меня услышать, сумел поверить мне. Почему же я не могу дать ему такого шанса? Да, в прошлый раз мы расстались на 1/2, на долгие, невероятно длинные 6 месяцев, во время которых я была готова выть от тоски по своему любимому Ди. Но тогда все было иначе, сложнее, неопределеннее, да и роли наши с тех пор поменялись. Увы, ни к каким решениям я так и не пришла. Думала, размышляла, вспоминала, а потом просто уснула. И снился мне уже знакомый берег, спокойное синее море. И мужчина, нежный, очень осторожно целующий меня в губы. Светловолосый, зеленоглазый. Мой Диар.